Заглянул я в бар этим утречкам, и решил я там выпить рюмочку. Заглянула я тем же утречкам, выпила 100 грамм без закусочки. Так напился я в зюзю полную, и я напилась в зюзю полную. Вижу, предо мной девушка сидит, вижу, на меня паренек глядит. Обнималась я ночкой длинною, нелюбимая с нелюбимою. Зажималась я в доску пьяная, вот она любовь окаянная. Выпили еще мы по рюмочке, и пошли мы в парк на прогулочку. Там мы до утра целовались, там мы до утра зажимались. Дома ждет меня моя милая, а я тут торчу с нелюбимою. Нелюбимый, сам на себя смотри, у меня есть муж красивее, чем ты. Зажималась я ночкой длинною, нелюбимая с нелюбимою. Зажималась я в доску пьяная, вот она любовь окаянная. Я пришла домой, птица ранняя, муж назвал меня дура пьяная. Я смотрю, что я нежеланная, вот она, любовь окаянная.